Глава 29. Элина. В первую очередь, Юми — самые верные воины. Полная история Сайона, глава 16. Элина поморщилась, когда придворный лекарь наложил ей на плечо свежую повязку и туго затянул. Ей повезло, разряд лишь рассек кожу до крови, но мышцы не порвал. Элина хотела засмеяться, но звук, вырвавшийся из горла, скорее напоминал сдавленный всхлип. Белоснежные стены лазарета давили на нее. Элину поместили в небольшую отдельную палату, но когда кто-то входил или выходил, за дверью был виден коридор с лежащими там окровавленными гвардейцами, вокруг которых суетились врачи. Лекарь удовлетворенно закрепил повязку. «Швы зарастут, но после вам нужно будет зайти на удаление рубца», — сказал он. Элина кивнула. Она ощущала себя невесомой, словно ее могло сдуть в любой момент. Доктор достал из шкафчика у двери пару стеклянных ампул и шприц. «Болеутоляющее», — пояснил он. Игла пошла под кожу, но Элина даже не почувствовала. Она как будто воспарила над телом и наблюдала за собой со стороны. Она отметила, что до сих пор сжимает в кулаке мамино письмо. «Вы можете ощутить легкую сонливость», — сказал лекарь. Язык распух и не слушался, губы едва шевелились, в дверь палаты постучали, и вошел Яссен. «Элина», — произнес он, подходя к ее койке, — на щеке и груди у него запеклась ее кровь. Рукав в районе локтя был порван, обнажая ожоги. Яссен осторожно взял ее руку и слегка сжал. «Как вы?» Чувствуя его пальцы и видя его перед собой, Элина снова вернулась в реальность. В глазах Яссена застыло беспокойство, над бровью протянулся кровавый росчерк. Ей вдруг захотелось прижаться к нему, положить голову ему на плечо и выплакаться. «Ее высочество еще не вполне оправилось от шока», — ответил за Элину лекарь, «но священная птица явила ей свою милость. Она поправится. А что это у вас?» — спросил он, указывая на руку Яссена. Элина почувствовала, как тот напрягся. «Старая рана, опалил уже несколько циклов назад. Дайте взгляну, могло начаться заражение». Яссен мешкал, и она сжала ему руку, мол, не бойся. Он вздохнул, присел на койку и закатал рукав. Лекарь наклонился поближе. Тут у вас припухлость». Пальцем в перчатке он тронул Яссена за локоть, и телохранитель зашипел от боли. «Промываете рану?» «Да». «Все равно инфекция есть. Пока еще не сильная, но лучше не запускать. Вы не чувствовали в последнее время недомогания, головную боль, тошноту?» Яссен посмотрел на Элину. На мгновение в его взгляде промелькнула нерешительность, даже страх. Ей захотелось положить руку ему на плечо, поделиться оставшейся у нее силой. «Покалывает иногда», — сказал, наконец, Яссен. «Покалывает?» — лекарь пожевал губами. «Ожоги могут повреждать нервные окончания, но если с инфекцией справиться, неприятные ощущения должны пройти. Часто болит?» «Временами. Потом отпускает». Лекарь собрал пустые ампулы и вместе со шприцем бросил их в подогреваемую корзину, а затем включил сжигатель. На белые стены легли теплые оранжевые отцветы. «Вот это предотвратит распространение инфекции». Лекарь протянул Яссену банку крема и пузырек с таблетками. «А это», — он достал второй пузырек, — «пусть горничная дает ее высочеству перед сном ближайшие 2 дня, но не больше. Вот-вот уже коронация, и принцесса должна выглядеть свежей». Элина вскинула голову. Ей хотелось возразить. «Нет, никаких лекарств. Через пару дней бала еще нужно отрепетировать их с Сэмсоном танец». Однако губы и мысли жили отдельной жизнью. Она со стоном повалилась вперед, Яссен успел ее подхватить и мягко усадил обратно на койку. «Вам необходим отдых», — сказал он. Он наклонился поправить подушку, и Элина почувствовала исходящий от его плеча запах смерти, приторно-сладкий, как от перезрелого винограда, оставленного на солнце. Лекарь приглушил свет, стены растворились в тени, Яссен погладил Элину по волосам, потом его ладонь зависла у нее над щекой. «Останься», — подумала она, но он уже отдернул руку. Тени сгустились сильнее, поглощая все вокруг, навалились на нее, прижимая к постели, слой за слоем, будто песок, они погребали ее заживо. Сквозь опускающиеся веки Элина видела, как Яссен отдаляется. «Не уходи», — попыталась сказать она, но он уже ушел. Элина проснулась от того, что ощутила у себя на лбу чью-то холодную руку. Она со стоном заворочилась, и рука убралась. «Ваше высочество!» — голос принадлежал Дии. Зашуршала ткань, скрипнула кровать. Элина медленно раскрыла слепленные тяжелым сном веки. Она была в своих покоях. На прикроватном столике стояла чаша с ледяной водой, рядом лежало сложенное письмо. Ветерок шевелил шторы, пахло железом. Снова подошла Дия, прижимая к себе миску с ароматным варевом. Перемешав его ложкой, она поднесла миску к губам Элины. «Пейте». Элина сделала глоток. Суп обжег язык, но потом тепло растекся по горлу и груди. Желудок внезапно подвело от голода. Элина выхватила миску и принялась жадно из нее пить. Дия смотрела, время от времени утирая платком стекающие с подбородка Элины капли. «Могу принести еще», — предложила она. Элина помотала головой и утерла губы тыльной стороной ладони. Окинув взглядом опочивальню, она подивилась пустоте. «А где Ферма?» Дия забрала у нее миску и отставила в сторону, потом осторожно взяла Элину за руки. «Ваше высочество, Ферма погибла». «Нет», — не поверила своим ушам Элина. Дия сжала ее ладони. «Она храбро сражалась», — произнесла служанка тихо и утешающе. И тут Элина все вспомнила, и горящую площадь, и раздавленного мальчика, и распускающуюся кровавым бутоном грудь Фермы, ее Фермы, и то, как она упала. Горе впилось Элине в горло, в глаза, в нос. Боль, страшная, невыносимая, пронзила ей грудь, а потом еще раз и еще раз. Живот сжался, и она согнулась пополам. Дия приобняла Элину, пока та плакала, а скорее выла, как раненый зверь. Внутри все горело, плечо ныло. Она вцепилась в служанку, боясь, что если отпустит, то ее унесет в безбрежную, черную пустоту отчаяния. Как там говорила Ферма, похоже, ты и правда ничего не понимаешь. Сейчас она ощущала себя полной дурой. Самовольно ушла в город, без охраны, не предупредив копье. Это из-за нее Ферма погибла. Постепенно горе сгустилось, превращаясь в злость. На себя, на снайпера, сделавшего смертельный выстрел, на небеса, которые не спасли Ферму. Элина отпустила служанку и, пошатываясь, встала. Ладони заколола, лицо обдало жаром, а внутри зародилось внезапное желание сжечь, уничтожать, оставить в мире дыру такого же размера, что образовалось в ее сердце. Огонь в камине вспыхнул ярче, Элина потянулась за пламенем, и оно отпрянуло, словно испугавшись, но она сумела вырвать у него язычок. Огонек затрепетал в ладони, сопротивляясь, однако Элина не отпустила его, сжала, и он опоясал ее кулак. «Гори! Все должно было сгореть!» На этот раз она не дрогнула. На этот раз каждое движение танца шло у нее изнутри, как будто она всегда их знала. «Воин!» Элина присела, чувствуя, как жар поднимается по ногам, и выставила руки перед собой. Шторы занялись первыми, голодное пламя со смехом прыгнуло на тонкий голубой шелк. Элина расправила руки крыльями пустынного воробья, и огонь взмыл вверх. Дия с криком бросилась в гостиную, а Элина перенаправила пламя на свою кровать. Простыни скрутились чернее, словно увядающие лепестки лотоса. Паук, дерево, змея. Она плавно переходила от позы к позе, подпитываемая гневом, гневом и горем. Пламя плясало вокруг нее, а затем обратилось в стаю игривых шобу и последовало за ней в сад. Там Элина натравила огонь на баньяны, и пространство заволокло дымом. Воробьи с криками вспорхнули из устроенных в ветвях гнезд. Вода в фонтане забурлила, вскипая. Огонь перекинулся на самшит и разорвал его на части, обнажая мягкие белые внутренности. Где-то вопила Дия, умоляя Элину остановиться, но огонь ревел громче. «Жги!» — подзуживал он. Ему не терпелось обратить все в пепелище. Элина закрыла глаза, сосредоточиваясь. Повинуясь ее воле, пламя у нее в ладони выросло, удлинилось, готовое к удару. Элина видела последнее движение танца, видела, как напряжено тело танцовщицы и как бугрятся разгоряченные вены. Опустившись вниз и вскинув руку, будто воин с копьем, будто богиня, Элина ощутила, как внутри нее что-то раскрылось, а вдоль позвоночника пробежала искра. Сила пламени заструилась по ее жилам, и это было чудесно. Элина метнула огненное копье, разбивая фонтан на каменные осколки. Кипящая вода выплеснулась наружу, испаряясь. Огонь перепрыгивал с обломка на обломок, воспламеняя все на своем пути. Огонь подчинялся Элине. Стоило ей взмахнуть ладонью, и пламя устремлялось туда. Стоило ей поманить, и оно послушно приближалось. Когда она обхватила себя руками, огонь объял ее, но не жег. Он касался ее лица, жаркий, будто поцелуй возлюбленного, матери, друга, такого, как Ферма. Сквозь бушующий огонь в сознании Элины проступило воспоминание. Вот Ферма откидывает голову назад, давая заплести себе волосы. А вот Ферма берет ее руки в свои и говорит: «Я хочу, чтобы у тебя было все, даже огонь, если он тебе так нужен». Элина ощутила ее в пламени, в жарком прикосновении к коже. Она вытянула руку, и огонь обвил ее запястье. «Подумай о самом ярком, что видела в жизни. А это Ферма. Была Ферма. Теперь же остался только огонь». Элина сжала кулак, и боль, терзающая ее сердце, всколыхнула огненный смерч. Огонь чувствовал ее страдания, языки пламени окружили ее, скорбели вместе с ней. «Мы помним ее», — пели они. «Элина!» Обернувшись, она увидела стоящего на балконе Лио. По объятым огнем ступенькам сбегали стражники, они пытались ее схватить, но огонь не подпускал. «Стой! Прекрати!» — крикнул отец. Он уже бежал к ней. Пламя хищно затрещало ему навстречу, но Лио прошел через него, будто сквозь туман. Он схватил Элину за руку и резким движением притянул к себе. Огонь, заверещав, взметнулся вверх, готовый обрушиться на того, кто посмел встать у него на пути. Элина ощутила в себе его первобытное желание впиться в плоть, спалить тело до костей, а кости обратить в дым. Кучка золы — вот что он собирался оставить от Лио. «Нет!» — крикнула она, закрывая собой отца и взмахивая рукой. Пламя с шипением потухло, сыпля в глаза пеплом. Лио у нее за спиной ахнул, а когда она обернулась, крепко прижал к груди, что-то шепча. В ушах еще ревел огненный смерч, но постепенно Элина расслышала слова. «Не», — Лио закашлялся, — «не превращайся в нее». Элине дали более сильное лекарство, и она погрузилась в пучину кошмаров, где погибали женщины и заживо горели мужчины. Она то и дело просыпалась, вся мокрая от пота, а Дия клала ей на лоб холодное полотенце и снова убаюкивала. Очнувшись от бреда, Элина увидела, что она в комнате одна, и медленно приподнялась в постели. Ее перенесли в пустующую гостевую спальню. Напротив кровати стояло зеркало. Волосы спутаны и растрепаны, вокруг глаз темные круги, губы бескровные и потрескавшиеся. От кожи до сих пор пахнет горелой листвой баньяна. Элина со стоном поднялась и, едва ступив на холодный пол, поджала пальцы. Послышался негромкий стук, и дверь отворилась. «Уже проснулась», — сказал Лио, входя. Он говорил тихо и держался нерешительно. Таким Элина отца никогда не видела. «Распорядиться подать чай?» Она подумала и кивнула. Лио шепотом обратился к кому-то, стоящему снаружи. Кому, она не разглядела. Затем отец закрыл дверь и жестом пригласил ее к столу. Элина опустилась в кресло и полностью откинулась на спинку. «Как ты себя чувствуешь?» «Меня будто протащили через пустыню», — сипло отозвалась она. Дия принесла чайник и чашки, Лио налил чай и слегка дрожащими руками протянул его Элине. Она прижала чашку к груди, но пить не стала. «Попробуй, подарок от веранского короля». «Я думала, он не приедет на коронацию». «Хочет выказать почтение пылающей царице», — произнес Лио, отпивая из своей чашки. Элина напряглась. «Так меня теперь зовут?» «Пока только слуги да стража, но подобные прозвища быстро расходятся». Было неясно, укоряет он ее или нет, однако сил задумываться не осталось. Отец смотрел куда-то в сторону, она ждала, что он заговорит, но Лио молчал. В комнате висела тяжелая, неловкая тишина, уже привычная, полная невысказанных упреков. Боль в груди стала острее, и Элина разглядела такую же боль в Лио. В том, как он сутулил плечи и нервно перебирал пальцами, а он так никогда не делал. Отец пил чай, но не проронил ни слова, как бы Элина внутренне не молила. Нет, он по-прежнему отводил взгляд, и впервые в жизни Элина увидела перед собой не человека, которого боялась и уважала, а сломленного мужчину, полного боли. И эту боль она причинила ему сама, нарочно. «А ведь я просто хотела, чтобы ты спросил», — подумала она, и вдруг кое-что осознала. Горе, обоюдоострый меч, о который они оба поранились, столь бездушно направляя его друг против друга. Лио ранил Элину, отказываясь передать то, что положено ей по праву рождения. Она в отместку ударила его в спину. В какой-то момент их взаимная вражда зашла слишком далеко, и вот они сидели в пропахшем дымом дворце, как чужие. Феникс всемогущая, как же она от этого устала. Лио всегда советовал ей растягивать молчание, пусть собеседник нервничает, боится, однако за молчанием могла скрываться и уязвимость. Чтобы сказать первое слово, тоже требовалась смелость. Элина положила ладонь на руку отца, и вот тогда, наконец-то, он посмотрел ей в глаза. «Я боялся, что ты тоже прыгнешь в пламя», — сказал он, и от того, как его голос надломился, от искренности признания, Элина вдруг расчувствовалась. «Папа». Он крепко сжал ее ладони и опустил голову. Плечи его едва заметно сотрясались. Элина прислонилась своим лбом к его лбу. «Я бы ни за что так с тобой не поступила», всхлипнув, произнесла она. На ее пальцы упала слеза, затем еще одна. Лио Малхари Раванс плакал, тихо и не теряя достоинства. Он поднял ее мокрые руки к лицу, поцеловал обгоревшие кончики пальцев, сложил их будто в молитвенном жесте. «Ты права, я никогда не спрашивал, чего ты хочешь. Я был трус и эгоист», он неровно выдохнул. «Я не хотел обучать тебя огнепадху, ведь для того, чтобы управлять огнем, нужно принести жертву». «Жертву?» — переспросила Элина, замирая. «Отец научил меня держать огонь накануне моей коронации, а потом сказал, что у этого есть цена, что вечное пламя потребует жертву, кровного родича или близкого. Я отказался». Печальная улыбка тронула его губы, и у Элины в груди все сжалось. «Однако твоя мама узнала правду из свитков. Она увидела, как вечное пламя гневается, готовясь погубить меня за непослушание, и сама бросилась в огонь». Элине показалось, будто кто-то сжал ей сердце с такой силой, что оно перестало биться. Теперь все встало на свои места. И то, почему Ахна не вылезала из королевской библиотеки, и то, почему она делилась изысканиями только с Джасмин. Она боялась, что Лио попробует ее остановить. «И тогда, получается...» — начала она. «Ты тоже должна принести жертву», — кивнул Лио, не давая ей договорить. Ее руки против воли задрожали. «Но ведь ты меня ничему не учил. Я сама все прочла в свитках, и еще этот танец. Ферма говорила, что он связан с богиней Юми, а не с Феникс, не с вечным пламенем, а значит...» «Элина», — подчеркнуто спокойно оборвал Лио, и от этого тона ее чуть не затрясло. «Пути назад нет. Едва кто-то из рода Равансов берет в руки пламя, он обязан принести жертву». «Я ничего не отдам», — Элина отчаянно замотала головой. «Я могу повелевать огнем! Ты же сам видел, папа! Я умею! Я отогнала пламя, когда оно попыталось тебе навредить!» Она вглядывалась в его лицо, но видела лишь грусть. «Папа, должен же быть какой-то выход! Я потеряла фирму и не хочу потерять еще и тебя!» Лио долго молчал, потом мягко положил ее руки на стол, развернув ладонями вверх. «Я устроил расправу над жрецами», — едва слышно прошептал он. «Тех, кого не смогли добить солдаты, я велел прикончить в ферме». «Папа», — Элина вспомнила затравленный взгляд Юми, — «но почему?» «Я кое-кого искал». По глазам Лио она вдруг поняла, что отец боится, боится, как Элина о нем подумает. «Грядет пророк». Вечное пламя предсказало его приход. Я полагал найти его среди жрецов, но жестоко ошибся. Он опустил голову. «Я не жду твоего прощения. Надеюсь только...» — он вздохнул, успокаиваясь. «Надеюсь, что ты поймешь. Трон заставляет идти на поступки, на которые иначе ни за что не решишься». Руки у Лио задрожали, и он убрал их, однако Элина ухватила его за запястье. «Я понимаю, правда». Она вспомнила про Кива, золотошапошника из толпы. Как она заткнула его, выставив перед журналистами, какой ложью потчевала. Она ненавидела себя за это, но разобщить золотошапошников и поддержать заговор против Джангира было необходимо. Пускай пилюля горька, но для Раванса так только лучше. Лио посмотрел на Элину, и в его глазах забрезжила догадка. Что еще произошло во время процессии? Она все ему рассказала, и про Кива, и про Варуна с Джангиром, про то, как золотошапошники задирали попрошайку, а она лишь бессильно наблюдала за этим, про веселого Ишанта и его вкуснейшие Макхана, про то, как он остался лежать в луже собственной крови. Отец слушал молча, а когда она договорила, нежно взял ее за руку. «Не стану врать, это еще не самое страшное. Однажды утром ты проснешься и ужаснешься тому, насколько сильно изменилось, как мало сохранилось от тебя прежней, и все же не забывай, Элина, останусь я, останутся Дия, Сэмсон, Яссен, гвардейцы, те люди, которые знали тебя раньше. Они смогут напомнить, какой ты была. И если ты умнее меня, то прислушаешься», — добавил он с печальной усмешкой. Она улыбнулась в ответ, однако лицо отца вдруг посуровило. «Увы, никому из них не понять, что значит быть королем или королевой. Они не ты, и, принимая их советы, ты должна думать о королевстве. Нам грозит война, Элина. Ты должна быть безжалостна. Если нужно стать злодейкой, стань ею. Исполни волю Раванса, потому что кроме тебя его никто не спасет». Элина поежилась от серьезности этих слов, но все-таки кивнула. Ночью она сложила для фирмы погребальный костер из доставленных во дворец связок лазарени. Слуги порывались помочь, но Элина их прогнала. По лбу стекал пот, лицо облизывал задувавший с севера холодный ветер, а на горизонте простирались барханы Раванской пустыни, подсвеченные лунным светом. «Тебе нравятся такие ночи», — проговорила Элина, подтаскивая очередную связку. Руки болели, но она не обращала внимания. «Тихо, спокойно, ну, почти». Ее голос было слышно на весь двор. Один слуга нервно пошевелился, шепнул что-то на ухо товарищу, кивнув в сторону Элины, а затем удалился во дворец. «Ферма, они думают, я спятила», — смеясь сказала она. «Ну и плевать. Главное, что ты так не думаешь». Поднатужившись, она оторвала от земли следующее полено, взвалила на плечо и забросила наверх костра. «Жасминовый чай», — пробормотала она, поправляя полено, чтобы не свалилось, — «щепоткой лаванды и ложкой меда. Возьмем чашки, выйдем в сад и будем смотреть на звезды. Они сегодня такие яркие, Ферма, даже при полных лунах. Может, хорошая примета? Не знаю. Наверное, стоит спросить у отца или у жрецов. Она хихикнула и тут же осеклась, вспомнив пустой взгляд Лио и его сдавленный голос. «Он рассказал мне про жрецов», — прошептала Элина, — «про охоту на пророка и про то, что ты сделала. Это чудовищно, но...» «Но...» — кулаки у нее сжались. «Ты лишь исполняла приказ, Ферма. Ты не виновата. Виноват мой отец, и он раскаивается». Она замолчала, вглядываясь в пустыню, только ветер отзывался на ее слова, только темные бескрайние пески внимали ее речам. Ощутив болезненную пустоту, Элина привычно оглянулась через плечо, туда, где всегда стояла Ферма. За спиной были одни тени. Слуга, поймав ее взгляд, поспешно опустил голову. Элина продолжала смотреть. Пустота в груди зазияла шире, а пальцы до дрожи вцепились в деревяшку. Фермы не было. Она не слышала Элину, не вздыхала и не смеялась над ее словами. «Похоже, я схожу с ума». «Нет», — послышался голос. Повернувшись, Элина увидела Яссена в сопровождении слуги, который до этого ушел во дворец. «Что ты здесь делаешь?» Яссен подхватил лежащую рядом связку и, поморщившись, закинул на костер. «Тоже пришел поговорить», — сказал он, нагибаясь за новым поленом. Элина подхватила с другого конца, и вместе они водрузили полено поверх остальных дров. «Она слушает и наблюдает, даже пускай со стороны не кажется. Так ведь, Ферма?» Приложив ладонь к уху, он прислушался к ветру. «Слышите? Она смеется». «Чушь!» прошептала Элина, хотя все-таки ощутила успокоение в дуновении ночного воздуха. «Она проклинает тебя!» «Ничего такого не слышал», — усмехнулся Яссен. «Не знаю, как у тебя с крепким словцом, Ферма, но под горячую руку тебе точно лучше не попадаться». «Да, ты быстра, словно гремучая змея в броске». «И опаснее в придачу», — он потер щеку. «В нашей первой схватке ты почти достала мое лицо». Так они и продолжали разговаривать с ветром, пока ночь не уступила место рассвету. Элина понимала, что это бред, Фермы больше нет, они беседуют с призраком, если призраки вообще существуют, но беседа все равно притупила боль в груди. Элина думала о запахе древесины, о жаре в натруженных руках, о Ферме, такой живой и яркой в их воспоминаниях и словах. Начало светать по-настоящему, и Элина отошла от костра. Груда дров, длинная и широкая, была ей по плечо. Яссен встал рядом и со вздохом потер руку. Элина хотела спросить, как его ожоги, но тут появился отец. Лио, как и она, был облачен в белое, за ним шли Сэмсон, Ариш и Майну, следом слуги с телом на носилках, и ни одного жреца. Носилки положили, и Элина увидела ее. Тело Фермы обмыли, сбрызнули розовой водой и умастили маслом кхи, волосы заплели в косички, как принято у Юми. Слуги снова обступили носилки, но Элина их остановила. «Я сама», — она посмотрела на отца. Лио кивнул. Элина аккуратно положила руки Ферме на голову. Кожа была холодная, а лицо выглядело умиротворенным. Наклонившись, Элина поцеловала Юми в лоб. «Спасибо за все», — прошептала она. Вместе с Яссеном, он взялся за ноги, она за плечи, они водрузили Ферму на костер. Подошел Лио, неся в руках ритуальный сосуд со святой водой и факел. «Держи», — сказал он, — «сжигать тело астры или копья было положено монарху, однако Лио, видимо, решил передать это право Элине. Она бы хотела, чтобы огонь зажгла ты». Элина благодарно кивнула, поставила сосуд на левое плечо, а руку с факелом занесла за спину. В отсутствие жрецов петь гимн пришлось ей. «О, возлюбленное фениксово дитя, небеса раскрываются пред тобою!» Продолжая петь, она стала обходить костер кругом, а остальные подпевали. После каждого круга Лио ударял по сосуду рукоятью трос клинка, оставляя трещину. На последнем, третьем обходе Элина бросила сосуд озимь, тот раскололся, забрызгивая ноги собравшихся святой водой. «Только сгорев, ты будешь прощен», — провозгласили все в унисон. Элина воздела факел и подожгла костер. Огонь быстро охватил дерево и взвился ввысь. Элина ощутила, как ее существо пульсирует в такт колыханию пламени. «Так вознесись, прощенный, оставь этот бренный мир, так вознесись, прощенный, и узри истину, так вознесись, прощенный, ибо она тебя ждет». Дрова затрещали, проседая под телом, и Элина ощутила, как внутри нее тоже что-то сломалось. По щекам струились слезы, она содрогалась в беззвучных рыданиях, наблюдая, как огонь поглощает ферму, пока, наконец, не смогла больше этого выносить и не отвернулась. Жар волнами накатывал ей на спину, а Элина смотрела на пустыню, на обширные покатые барханы, которые ферма так любила. Ветер обдувал лицо и сметал слезы, не давая им упасть. Чьи-то пальцы коснулись ее запястья. Даже не оборачиваясь, Элина знала, что это Яссен. В Писании говорилось, что когда тело сгорает, душа отправляется на небо к Феникс. Элина в это не особо верила, но все равно подняла глаза к звездам, к двум лунам, еще не окончательно поблекшим. «Покойся с миром, милая подруга», — подумала она. Огонь гудел на ветру. Яссен стоял рядом. «Будь свободна». Через два дня длинной вереницей гравикаров начали прибывать гости. Роскошные купола и беломраморные арки огни Махала были освещены. Вычурные шпалеры, недавно вымытые, сияли в ночи. Слуги провели высокопоставленных гостей по ступеням к огромным дверям из дерева и металла, инкрустированным драгоценными камнями. Резьба изображала феникс с расправленными крыльями. Она словно была готова сойти с образа и вознестись в небо. Едва гости оказались на пороге, двери поднялись. Собрались дипломаты, лорды, министры, генералы и монархи. Дамы были в пышных платьях с длинными шлейфами или тяжелых накидках, расшитых золотыми нитями. Некоторые вплели в прически вытянутые перья, а те, кто посмелее, надели облегающие костюмы из молнии шелка. За ними тянулся металлический запах гари. На лордах были отутюженные камзолы с фамильными гербами на груди. Генералы с уложенными на пробор волосами щеголяли медалями, а короли и королевы просто блистали. Они не нуждались в кричащих украшениях и причудливых нарядах, у них были короны. Элина смотрела, как Лио водружает на голову свою диадему. Камень-перо светился в темных коридорах за бальным залом. Отец облачился в шервании цвета слоновой кости с замысловатой золотой вышивкой по воротнику и манжетам. На груди у него сверкала брошь с изображением феникс. Лио взглянул на Элину, и она увидела, как сильно он постарел за эти несколько дней. Лоб разрезали глубокие морщины. Щеки впали, а глаза, обычно сверкающие сталью, потускнели. Он поправил простой золотой обруч на голове Элины, потом коснулся пальцами ее ушей. «Это серьги Ахны», — сказал он. Элина тронула двух нефритовых птичек с золотыми глазами и клювами, застывших в полете. Они были сделаны так же, как и ожерелье, с которым Лио не расставался, подарок от ее матери. Я подумала, она бы обрадовалась, если бы я их надела. «Ты в них прекрасна». Отец нежно коснулся ее подбородка и улыбнулся. «Она была бы счастлива увидеть, как ты становишься королевой». Мимо сновали слуги с охапками цветов в руках, из-за дверей доносилась возбужденная болтовня гостей. Весь Сайон собрался здесь, чтобы посмотреть на нее, будущую королеву, наследницу, которая вдохнет в Раванс новую жизнь. Элина разгладила свою многослойную красную лехенгу, затейливо вышитую бисером, который мягко мерцал в тусклом свете. Два прозрачных тюлевых рукава блузы огненными водопадами низвергались с ее плеч. Дия так натерла ее миндальным маслом, что кожа отливала золотом. На шее у Элины было ожерелье из жемчуга и золота с фигуркой феникс. Эта реликвия передавалась по женской линии от самой королевы Джуми. Голова птицы покоилась в углублении правой ключицы, крылья распластались по груди, загибаясь к ушам. Издалека ожерелье больше напоминало золотую татуировку, чем украшение. Джуми заменила традиционные рубины в глазах Феникс на изумруды, и Элина находила этот выбор удачным, так ожерелье лучше сочеталось с мамиными серьгами. «Надеюсь, ты напомнила своему телохранителю, чтобы не высовывался», — сказал Лио. Элина кивнула. «Яссен будет сидеть у себя в комнате». Она велела ему не покидать гвардейского крыла. Если гости пронюхают, что он здесь, то правление Элины начнется в кругу врагов и без единого союзника. Все-таки Яссен покушался, причем успешно, на жизни высшего света Сайона, на членов королевских семей, которые сегодня почтили огни Махал своим присутствием. Элина также знала о неудаче Яссена с королем Верана. Старик тоже был здесь, пил ее вино и заигрывал с молодыми мандурскими принцами. И все же ей не хватало бывшего убийцы. Опустив глаза, Элина как будто снова ощутила призрачное прикосновение Яссена, как тогда, когда они вместе складывали костер. Едва ли он сам представлял, насколько сумел ее поддержать. «Твой король задерживается», — проворчал Лио, и тут, как по команде, в другом конце коридора возник Самсон. На нем был черный бархатный плащ, трепыхавшийся у лодыжек. Камзол обтягивал широкую грудь и плечи, очерчивая точеные мускулы. Шею обвивала подаренная Линой толстая золотая цепь с самоцветами из огнийских гор. Когда Самсон приблизился, она почувствовала насыщенный мускусный запах горной сишарийской сосны, мизерина. Самсон поцеловал ей руку. Его подведенные сурьмой глаза отчетливо выделялись на фоне волос цвета вороного крыла. «Прекрасно выглядишь». «Ты тоже», — ответила Элина. Смех Самсона даже немного развеял мрак в коридоре. «Джантарцы прибыли», — сказал Лио, глядя на Самсона. «Стало быть, Фарин по-прежнему считает тебя своим человеком. И я буду вести себя как покорный слуга. Не беспокойтесь, он ничего не заподозрит». Самсон подмигнул, затем повернулся к Элине и протянул руку. «Идем?» Элина посмотрела на них двоих, на отца и жениха, на свое прошлое и будущее, и вдруг так остро ощутила нехватку Фермы, что у нее перехватило дыхание. Как бы ей хотелось, чтобы Юми была сейчас здесь, держала ее за руку и вела в бальный зал, настороженно шевеля волосами. Для Элины начинался новый этап жизни, и без Фермы все казалось неправильным. Зазвучали саранги, возвещая их выход. Элина нервно вздохнула, проговорила про себя «Прости меня, Ферма», и, улыбнувшись, взяла Самсона за руку. «Сейчас на нас будет смотреть весь мир. Пусть любуются». Лио пошел вверх по ступеням к площадке, нависавшей над бальным залом. Самсон сжал Элине руку. Из-за дверей донесся приглушенный голос распорядителя: «Всем склониться перед королем Фениксом, хранителем огня, потомком Алабора, божественной милостью пустыни и неба, его величеством Лио Малхари Равансом!» Двери распахнулись, открывая вид на большой зал. Длинные занавесы из роз спускались по сверкающим золотом стенам, и их аромат наполнял присутствующих предвкушением. Под потолком парили изящные люстры, уже подвыпившие гости кружились в их мерцающем свете, давя упавшие лепестки. Слуги в белоснежных накрахмаленных фраках с золотыми лотосами на лацканах разносили бокалы с медовым вином и пряным виски. У дальней стены оголодавшие курсировали между столами, уставленными бараньим жарким, ветчиной с засахаренными гранатами и блюдами пустынных лакомств. Король вышел на площадку, и весь шум замолк, а затем раздался гром аплодисментов. Все собравшиеся подняли бокалы. Несмотря на нападение, несмотря на общее с Элиной горе, Лио держался горделиво. Он ни за что бы не позволил выказать слабость перед этими людьми. Элину поведение отца восхищало. Лио поднял руку, и аплодисменты стихли. «Друзья», — сказал он на весь большой зал, — «рад всех вас здесь видеть. Сегодня мы узрим начало новой эры Раванса, восход новой королевы песка и пламени. Прошу поднять бокалы за наследницу Алабора, 21-ю хранительницу огня, мою дочь Элину, Адью, Раванс!» Элина вышла вперед на обозрение сотен собравшихся внизу людей. Она слушала их аханья, аплодисменты и поздравления, сияя улыбкой и надеясь, что никто не видит ее сломленность. Она сделала приглашающий жест рукой, и Сэмсон присоединился к ней, приобнимая за талию. «Мой будущий король», — просто сказала Элина. Первыми у подножья мраморной лестницы ее встретили лорды из Тирангара. Они низко поклонились и поцеловали ей руку. Затем подошел сейлонский посол и преподнес ей луноцветы, распускавшиеся от ее прикосновения. Принцесса Нбру склонила голову и кокетливо улыбнулась им обоим. На каждом шагу Элину и Сэмсона окружали люди. Они смеялись, осыпали молодых похвалами и пожеланиями, но смотрели при этом расчетливо и оценивающе. «Сейчас их речи медоточивы, но как скоро прокиснут», — подумала Элина. Она поймала взгляд карванского посла, заметила напряжение в позе королевы Риши Цуанской. Все они знали об угрозе со стороны Джантара, но молчали. Сколько из них втайне поддерживают Фарина? Сколько закроют глаза, когда начнется вторжение? «Ваше высочество!» «Да?» — рассеянно спросила Элина, оборачиваясь. «Я как раз высказал надежду», — вальяжно произнес король Бармани, «что Раванс откроет северные границы для веранских караванов». Бармани продолжал вещать, она переглянулась с отцом. «Веран — крошечное королевство с плохо обученным ополчением. Допустим, их страны станут больше торговать, какая от Верана будет польза в войне с Джантаром?» «Всему свое время, Бармани». — вклинился Лио, прерывая словоизлияние. Он положил руку королю на плечо. «Сейчас время для танца молодых». Элина улыбнулась отцу, прошептала губами «спасибо» и уже сделала шаг к бальному пространству, как почувствовала, что Сэмсон напрягся. Она проследила за его взглядом. Навстречу им направлялся Фарин, король Джантара. «Лио!» — сказал тот. Голос его сипло дребезжал. Это гудел воздух в металлических поршнях его шеи. Фарин был невысокого роста, но широк в плечах, его лоб напоминал каменную глыбу, одежда на нем была традиционного для Джантара цвета, густо-синяя, словно силуэты гор на восточном рубеже страны, а на груди блестел серебром крылатый бык. Зеленый металлический глаз обводил помещение и парящие люстры под потолком, а живой, бледный, почти бесцветный, уставился на Элину. «Очаровательное место!» Она заметила, как другие гости косятся в их сторону. Короли и королевы, проходя мимо, делали вид, что пьют вино, но на самом деле внимательно прислушивались. «Фарин», — сказал Лио, даже не пытаясь скрыть неприязнь, — «ты, гляжу, похудел. Надеюсь, твоя диета не слишком строга». «Ерунда! Лишний вес — есть избыток наслаждений, не так ли?» Фарин посмотрел на Сэмсона. «Мы с этим юношей не раз бросали друг другу вызов на попойках, и, клянусь, он мне поддается». Сэмсон, уже пришедший в себя, махнул рукой слуге, который нес поднос с напитками. «Только не сегодня, Фарин, сегодня я вас перепью». Фарин рассмеялся, сухо и скрипуче. «Принимаю, но только если ее высочество тоже согласится выпить с нами». Королева Рия, дальний предок Фарина, положила начало традиции слияния плоти с металлом. Она пожертвовала половиной своего тела, чтобы выставить на показ мастерство джантарских кузнецов, велев королевским инженерам создать оболочку, превосходящую живую плоть. С каждым поколением механизмы становились все совершеннее. К счастью, доступ к ним имела только королевская семья, иначе Равансу пришлось бы воевать с армией, наполовину созданной из металла. Если вдуматься, в облике Фарина не было ничего особо вызывающего. Раванцы приносили жертвы пламени, джантарцы — железу. Боги разные, но фанатизм тот же. Нацепив улыбку, Элина взяла бокал и протянула его Фарину. Краем глаза она увидела, что к ним идет королева Риша. «Выходки Фарина все больше тревожат соседей», — заметил как-то Лио. «Даже Цуана потребовала от Джантара не запрещать проход беженцев». «Давайте выпьем за вновь обретенную дружбу», — сказала Элина. «О, королева Риша, вы решили к нам присоединиться?» Фарин замер посреди глотка, после чего с расчетливой непринужденностью допил. «Риша, дорогая, как дела у Цуаны?» Королева Риша была высокая, гладкая и смуглокожая, с седыми косичками, не спадающими на спину. Ее головной убор в форме акульего хвоста был увешан ракушками, которые тихонько позвякивали, когда королева наклоняла голову. «Господа», — произнесла она, — «принцесса, поздравляю вас с помолвкой и предстоящей коронацией». «Благодарю», — отозвалась Элина, — «спасибо всем, что пришли». «Поблагодарите своего будущего супруга», — произнес Фарин, отставляя пустой бокал в сторону. «Я не смог отказать своему старому доброму другу. Я позвал вас сюда, потому что хочу, чтобы мои друзья и моя семья жили в мире», — сказал Сэмсон, который лишь слегка пригубил от своего бокала. «Раванс ждет новая эра, а это означает и новую эру для Джантара. Возможно, нам, наконец, удастся принести мир на святую землю». «Когда эта земля знавала мир?» — хмыкнул Фарин. «Оставьте Раванс в покое, и будет вам мир», — подумала Элина, но вслух ничего не произнесла. Она взглянула на королеву Ришу, стоящую рядом с натянутой улыбкой. Фарин, видимо, что-то понял и поспешил исправиться. «Но ты, мой мальчик, конечно же, прав. Джантар, как и все прочие стороны, заинтересован в мире. Что ж, Лио, Фарин, если вы захотите скрепить эти слова договором, мои двери всегда открыты». Королева Риша подняла бокал. «Только попросите». Элина посмотрела на отца, который в течение разговора был странно молчалив. «Скоро факел этого королевства перейдет в руки моей дочери», — сказал он, поднимая бокал в ответ. «Так что обращай свое красноречие к ней, Риша». «Конечно, прошу прощения». Королева Цуаны повернулась к Элине, и в ее взгляде не было теплоты. «Новое поколение». «Она мне не доверяет. Пока», — подумала Элина. Впрочем, винить пожилую правительницу было не за что. Цуана — самое молодое королевство на втором материке, и прочие правители внимательно следят, как оно покажет себя на международной арене. «Я обязательно обращусь к вам, королева Риша», — сказала Элина. «Вы были в большой дружбе с моим отцом, и я надеюсь эти теплые отношения сохранить». Риша с непроницаемым лицом кивнула. Подошел ее слуга и тронул королеву за локоть. «Прошу меня извинить, мне нужно отлучиться». Когда королева Цуаны удалилась, Фарин повернулся к Элине. «Слышал, арахасины взяли на себя ответственность за недавнее нападение?» Он покачал головой. «Мои соболезнования, ваше высочество. Столь внезапное нападение, причем накануне коронации, да еще и лишиться копья к тому же». Элина понимала, что король Джантара просто хочет выбить ее из колеи, но упоминание о Ферме стало для нее как удар ножом в живот. Боль была еще слишком свежа, а горе слишком сильно. Фарин сочувственно улыбнулся, но совершенно неискренне. «Да как ты можешь о ней говорить?» — гневно подумала Элина. Хотелось плеснуть ему в лицо вином, но она лишь сжала ножку бокала и выдавила улыбку. «Уверяю, мы найдем тех, кто ответственен за нападение», — сказала она. «И не миндальничайте с ними, юная королева. Их всех следует расстрелять. Ну или, в вашем случае, сжечь», — произнес Фарин с усмешкой. Элина вспомнила, как Яссен вывел ее с места нападения. Вспомнила, какой теплой и надежной была его рука. Яссен ее спас. Она слышала, как жестоко Фарин обходился с мятежниками, он не щадил никого, даже самых мелких пособников. Пойманных кидали в тюрьму, пытали, а потом лили им на головы расплавленный металл, пока тот не продавливал череп. Также предок Фарина поступил с прапрапрадедом Элины в далекие времена пяти пустынных войн. Об этой истории Лио напоминал ей при каждом удобном случае. «Жестокость лишь усилит их ненависть к нам», — сказала она и добавила с улыбкой. «Однако, если вбить между ними клин, то они сами порвут друг друга на части». «Коварство высшей пробы», — восхитился Фарин, но взгляд его остался холодным. «Лио, ты уверен, что это твоя дочь?» У отца зашевелились желваки. «А как ты сам, Фарин, повел себя с сишарийцами? Не так разве? Стравил острова друг с другом, а потом захватил уже ослабших». Сэмсон, казалось, перестал дышать. Фарин взглянул на него и положил тяжелую руку ему на плечи. «И они от этого только выиграли, правда ведь, Сэмсон?» Глаза у ее жениха налились кровью, однако он кивнул. «Без джантарцев Сишар застрял бы в прошлом, отрезанный от мира и прогресса». Было тяжело слушать это, но Элина понимала, что улыбаться и врать, пока поработитель твоей родины висит у тебя на шее, еще тяжелее. «Верно», — сказал Фарин, и его металлический глаз завертелся. «Мы вывели Сишар на новую ступень развития. Теперь там есть настоящий флот. Ха!» Встретившись взглядом с Сэмсоном, Алина почувствовала исходящую от того жгучую, неуправляемую ненависть. Она взяла жениха за руку. «Пойдем, возлюбленный», — сказала она. «Пришло время для нашего танца». «Ах да, конечно! Танцы — это святое!» Фарин похлопал Сэмсона по спине. «Покрути ее хорошенько, мальчик мой!» «Обязательно!» — процедил тот. Элина переглянулась с отцом, и он ободряюще кивнул, мол, я с ним разберусь. «Наслаждайтесь танцем, молодежь!» Фарин поклонился под шипение и скрежет шестеренок его насильно измененного тела. Элина под руку вывела Сэмсона на середину бального зала. Другие пары приветствовали их поклонами и реверансами, освобождая место. «Ты как?» — спросила Элина, становясь напротив. «Давай просто танцевать». Сэмсон вложил ее ладонь в свою, другую руку положил ей на спину и придвинул к себе. Элина почуяла запах одеколона на его воротнике, увидела крошки сурьмы на щеке. Сэмсон не смотрел на нее, взгляд его был направлен туда, где остались короли. «Расслабься», — прошептала Элина, чувствуя, как он сдавливает ей пальцы. «Если начнется война с Джантаром, что ты будешь делать?» — вдруг спросил Сэмсон. Заиграло вступление к танцу «Феникс». Музыканты пустили в ход традиционные раванские саранги и ситару с таблами и пакхаваджем. Затем к ним подключилась гармоника и гуру, облаченная в тонкое шифоновое сари, затянула мелодию. Элина пропустила первый такт, запнувшись о ноги партнера. Сэмсон ловко развернул ее так, чтобы за его плечом она могла видеть Фарина. «Если мирные переговоры провалятся...» Его дыхание пощекотало ей ухо. «На что ты готова пойти ради победы?» Посмотрев в глаза Сэмсону, Элина разглядела там холодный расчет, которого прежде не замечала. Его пальцы сильнее сдавили ее ладонь. «На что, Элина?» «На все, что потребуется, чтобы спасти мое королевство», — ответила она, не отводя взгляд. Они кружились в танце под взглядами собравшихся. Сэмсон вытянул руку, Элина поднырнула под ней и оказалась у него за спиной. Она коснулась ладонью его поясницы, а затем Сэмсон снова привлек ее к себе. «Только твое?» — спросил он. «Другого у меня нет. К чему это все, Сэмсон?» Но он снова весело и непринужденно улыбался. «Прости», — он тряхнул головой, — «это я так, к слову. Просто в присутствии Фарина мне порой не по себе». Элина кивнула, хотя тревожное ощущение не проходило. «Сэмсон, сначала мы должны провести мирные переговоры, иначе никак. Если мы нанесем удар первыми, союзники от нас отвернутся». «Конечно». Голос гуру зазвучал звонче, ритм ускорился, тяжелый запах роз дурманил. Элина с Сэмсоном отстукивали ногами такт. Сэмсон крутанул Элину, и ее юбка раскрылась, будто цветок лотоса. «Но перед этим я должен его напоить. Нельзя допустить, чтобы он думал, что перепьет меня», — усмехнулся Сэмсон. «И ты справишься?» «Обижаешь», — сказал он, когда Элина снова повернулась к нему лицом. «Мой жених пьянчуга?» — лукаво спросила она. «Нет, но первым своим указом мы закажем вина, целую гору бочек». Он сверкнул зубами, и его рука легла Элине на талию. «Мы пошлем их Фарину, и пусть он со своими металлическими прихвостнями утонет». «Так вот в чем твоя гениальная тактика. Атака вином?» Она сдержалась, чтобы не улыбнуться. «Диверсия, изящнее не придумаешь». Элина, к своему удивлению, рассмеялась. Она не ожидала, что после смерти фирмы когда-нибудь снова будет смеяться. Впрочем, даже этот случай дурных мыслей не отогнал. Музыка нарастала, приближаясь к кульминации, Элина обходила партнера кругом. Сэмсон кивнул, и она, раскинув руки в стороны, прыгнула к нему. Сэмсон подхватил Элину и поднял над собой, затем медленно повернулся вокруг себя. Он держал слишком жестко, впиваясь пальцами в кожу. Элина напряглась, стараясь не выдать лицом болезненных ощущений и не думать, как нежно и осторожно ее держал Яссен. Наконец Сэмсон опустил ее на пол, и зрители зааплодировали. Элина пошатнулась, но сумела удержать равновесие и даже улыбнулась, встретив взгляд Сэмсона. Они поклонились друг другу, и музыка стихла. Элина незаметно потерла поясницу. «Мы сделаем реванш великим, Элина», — тихо произнес Сэмсон. «В этом я тебе клянусь». Вокруг собрались другие танцующие пары, и воздух стал жарче. «Очень надеюсь», — прошептала она, отстраняясь. Улучив момент, Элина выбралась из бального зала в коридор. Шлейф платья шуршал позади. Она прислонилась к стене и, закрыв глаза, впитывала прохладную темноту, смаковала ватную тишину. В груди снова поселилось сосущее чувство, чувство горя. В пустоте коридора отсутствие фирмы ощущалось еще острее. Нос предательски заколола, на плечи обрушилась тяжесть, будто вдавливая Элину в зыбучий песок. Она сжала кулаки и губы. «Нет, плакать нельзя. Фирма бы этого не одобрила. Ради фирмы она должна была величаво вернуться в бальный зал и выглядеть, как ни в чем не бывало». Но перед глазами все начало расплываться, а ожерелье вдруг сдавило шею, словно петля. Элина схватилась за горло. «Нечем дышать. Срочно на воздух». Нетвердым шагом она пошла прочь от бального зала, прочь от лживых улыбок и наигранного смеха. Боль сжимала грудь, грозя и вовсе раздавить. Машинально переставляя ноги, Элина пересекла внутренний двор и пришла в себя, только оказавшись в гвардейском крыле, куда фирма приводила ее всего несколько дней назад. Коридоры были тихие и пустые. Проход упирался в дверь фирмы, темную и без обозначений. У Элины перехватило дыхание, она вцепилась себе в грудь. Хотелось подойти и постучать, и ей откроет фирма, ее фирма, и с улыбкой пригласит на очередной спарринг. Нет, это невыносимо. Элина свернула в другой проход. Она не знала, где его комната, но ей нужно было его увидеть, ощутить его пальцы на своей ладони, услышать его голос. Он знал фирму в половину хуже нее, но другие не знали и того. Наконец, Элина увидела его имя. Оно парило в воздухе перед дверью в углу бокового коридора. Она прислонилась к косяку, стараясь дышать ровно. Руки дрожали. Она нерешительно постучала. Никто не открыл. Она постучала еще раз, потом еще и еще. Но ответа так и не было.